Глава 27. Вернувшись домой, Джордж понял, что должен делать. Было уже далеко за полдень. Покормив Нору, он взял ключи от Сааба и вышел за дверь. Он решил вернуться в Нью-Эссекс, будучи уверен, что Лиана там что-то оставила. Я пойму, что ищу, когда найду. Пока он ехал через развязку в центре города, сердцебиение ускорилось вдвое, а голова закружилась. На Бич-Роуд Джордж свернул на парковку у церкви, не достигнув улицы капитана Сойера, опустил стекло, глотнул соленого воздуха. Почему-то вспомнил обмякшую фигуру, которую видел здесь на скамье, когда впервые шел мимо болота к коттеджу. Вспомнил, как смотрел на спавшего человека и думал, что тот, может, так и помер на этой лавочке, а никто не заметил, потому что тот выглядел престарелым прихожанином, который грелся на солнышке. Пульс вернулся в норму, и Джордж, дав задний ход, выехал с парковки у церкви. Он повернул направо к улице капитана Сойера, затем еще раз, сразу же и снова направо, и выкатил на разбитую подъездную дорожку дома Аллер. В наступивших сумерках среди сосен было темно, но он разглядел желтую ленту, сохранившуюся по периметру участка. Обнаружив принадлежавший Лиане экземпляр Ребекки с открыткой из Мексики между страниц, Джордж в темноте поехал обратно в Бостон. Он держал кондиционер включенным, а стекло приопущенным, так, чтобы выдыхать в ночь сигаретный дым. Он не понимал, что означала эта книга. Была ли она оставлена специально для него, как алмазы, или ли она просто совершила ошибку, зато знал важность этой вещи для себя. Это был ключ, фрагмент информации, которым располагал ныне он и больше никто. Дома Джордж сел на кушетку и пролистал книгу. Многие абзацы были отмечены, обведены в рамку синей ручкой, как всегда делала Лиана. Провел пальцем по чернильным линиям, безукоризненно прямым, с ровными углами. Затем вернулся к шестой странице, где нашлась открытка с изображением руин храма Майя, и прочел выделенный отрывок. «Но с меня довольно мелодрам в этой жизни. И я охотно отдала бы мои 5 чувств, помоги это сохранить нынешний покой и защищенность. Счастье — не призовое достояние, а качество мышления, состояние души». Той ночью Джордж не заснул. Лиана вторгалась в каждую его мысль, пока он не пришел к выводу, что ее постоянное присутствие в его голове являлось очередным доказательством того, что она все еще жива. Но куда она подалась, восстав из океана? У нее остались алмазы, в этом он не сомневался, и новая личность, новое имя, новые волосы. Она поселилась где-то далеко, в этом ее дар. Трансформация. Лиана назвала его проклятием, но это было не так. Это был дар, особенность, талант. Она могла превратиться в кого-то другого, а после с легкостью убить эту новую ипостась вместе с любым, кто оказался на пути. И если трансформация являлась ее особым талантом, то Джордж понимал, чем притянул Лиану. Неумением меняться. Его уделом было навеки оставаться собой. «Поэтому она и нашла меня в Бостоне», — подумал Джордж. Не потому, что захотела подвести черту или пожелала снова увидеться или нуждалась в его помощи в тяжелую минуту. Она вернулась по той причине, что он мог сыграть роль, крохотную проходную роль, и вынудить его к этому было так же легко, как нарисоваться в баре якобы испуганной и прекрасной. В окне спальни забрезжил рассвет, по улице прокатил грузовик, развозивший глоуб. Несмотря на бессонную ночь, Джордж чувствовал себя совершенно бодрым. Он знал, как поступить. «Айрин Димас, салют, это я. О, не узнала номер. Где ты?» «Вообще-то в отъезде. Ненадолго. Поможешь кое в чем?» «Конечно». До Джорджа донесся рабочий гул в кабинете Айрин. Он ухитрился застать ее за столом после 5 в пятницу вечером. «Присмотри, пожалуйста, за Норой». «Это можно. Тебя долго не будет?» «Откровенно говоря, надеялся, ты заберешь ее к себе. Я могу задержаться». «Тебя арестовали?» Айрин произнесла это тоном выше и громче. «Нет-нет, во всяком случае, пока. Я уехал из города. Просто неизвестно, сколько времени это займет. Мне будет легче, если я буду знать, что Нора с тобой». «Пожалуйста, скажи, что не ищешь ее». «Ладно, я ее не ищу». «Я тебе не верю. Ты должен предоставить это полиции». «Копы не ищут Лиану, они следят за мной. Они нашли у меня дома пару пропавших алмазов». «Как это? Когда?» «Мне пора. Позаботишься о Норе?» «Конечно, обязательно». Ты что, не скажешь, где находишься? Прости, не могу. Что будешь делать, если найдешь ее? Мне пора идти. Присмотри за Норой. Я вернусь. Джордж отключился, прежде чем Айрин спросила о чем-то еще. Что он сделает, если найдет Лиану? Откровенно говоря, Джордж не знал. Ему хотелось бы ответить себе, что он заставит ее заплатить за содеянное, но Джордж не был уверен. Он знал одно: если не разыщет Лиану Дектор и не докажет миру ее вину, надолго отправится за решетку. И он сознавал, что все случившееся в Бостоне, начиная с ее появления в баре Джек Кроу и заканчивая мясорубкой в лодке Берни, разворачивалось в точном соответствии с замыслом, планом Лианы. Он убрал дешевый разовый телефон в чехол и выбросил в урну возле стола для пикника. Черная птица с желтыми глазами слетела и пристроилась на краю, любопытствуя, не вышвырнул ли человек что съедобного. Джордж встал, перекинув через плечо ремень сумки с 10 000 долларов, завернутыми во вчерашнюю «Бостон Глоуб», которые он спрятал в застегнутом на молнию внутреннем кармане. Это все, что он захватил с собой, покинув накануне квартиру, не считая паспорта и нескольких перемен белья. Он не осмелился взять чемодан побольше, опасаясь слежки полиции. Выйдя из дома в прохладный рассвет, он не заметил ничего подозрительного, только желтое такси скучало на углу. Но до гаража, где держал Saab, Джордж добрался пешком, шагнул внутрь через переднюю дверь, проскользнул мимо спавшего за столом ночного охранника и вышел через задний ход в загаженный проулок. Оттуда добрался до ближайшей станции подземки и прибыл на Южный вокзал. Он был уверен, что его задержат, пойдет брать билет на самолет, но счел, что может попытать счастье в канадском аэропорту. С Монреалем не было железнодорожного сообщения, и Джордж купил билет на автобус в один конец. Канадский пограничник, едва удостоив его взглядом, поставил в паспорте штамп, тоже повторилось в монреальском аэропорту Трюдо, где Джордж приобрел билет в один конец до Канкуна. Примечание. Канкун — крупный курортный город в Мексике, полуостров Юкатан, штат Кентана-Роу. Конец примечания. Джордж был настолько уверен, что служба безопасности допросит его или обыщет сумку и найдет деньги, что едва смог поверить в чудо, когда заполненный на 3/4 самолет взмыл над деловым центром Монреаля и рекой Святого Лаврентия, взяв курс на Мексику. Раздолбанный автобус битый час вез его на юг от Канкуна в Тулум. Джордж собрался поселиться в дешевом отеле, где без вопросов принимают наличные. Но сперва он купил телефон и отправился к сооружениям Майя. Прям как на открытке, — подумал он, увидев серые развалины, что раскинулись вдоль отвесного берега, и далекое мирное море, испещренное солнечными бликами. Джордж был твердо уверен, что Лиана не покоится на дне Атлантики. Она жива. Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Сергей Кирсанов.